Огни снова померкли, и Бат покинул арену. В полумраке я увидел, как стальная маска жестокости, застывшая на его лице, смягчилась, когда он увидел Нэтч. На миг она снова вернулась, когда он взглянул на меня, и в этой вспышке, промелькнувшей в его темных глазах, я прочел открытое приглашение сразиться с ним в любое время. Я покачал головой. Если мне захочется испытать свое здравомыслие, я лучше пойду в суд. Нэтч на мгновение смутилась, потом пожала плечами, прошла за мостик и открыла дверь в раздевалку. Бат сразу влез в душевую кабинку, и полдюжины жестких струй ударили с разных сторон. Грязь размякла, кровь потекла в водосток. Бат закрыл кран, помотал головой, стряхивая воду с волос, вышел из душевой и направился к своему шкафчику. Нэтч бросила ему полотенце, которое когда-то было пушистым и белым. Бат скинул боксерские трусы и вытерся, следя в основном за тем, чтобы не осталось следов крови. При такой жаре вода моментально испарялась, и на смену ей выступал пот. Полотенце оказалось чистым, зато на левом плече Бата появился огромный синяк. Бат сел на скамейку перед шкафчиком и открыл дверь. Я ожидал увидеть внутри фотографии журнальных красоток, но шкафчик Бата украшало изображение крылатого ангела с копьем, свергающего демона с облаков. Бат благоговейно коснулся правой рукой картинки и перекрестился. Потом он взглянул на меня. «Спрашивай!» Я нахмурился. «Спрашивать? Что ты хочешь обо мне знать?» Он натягивал белье. «Покончим с этим сразу!» «Идиот, почему Бат?» Он пожал плечами, но за него ответила Нэтч. «Его настоящее имя, хвали бог, Кабат, это польское. Его родители приехали оттуда незадолго до того, как открылась Восточная Европа». «Бат легче произнести, и люди его не перевирают», — кивнул я, понимая теперь, что это за ангел на картинке. «Святой Михаил?» Бат кивнул. «Покровитель воинов. Но если Бат поляк, значит, скорее всего, католик. И в этом есть какой-то странный парадокс. Христианин, который работает гладиатором, потому что находит удовольствие в том, чтобы увечить людей». Мысленно возвращаясь к увиденному во рву, я не сомневался, что кто бы ни был духовником Бата, этому священнику причитается дополнительная оплата за вредность, а Бат обречен на нескончаемое покаяние. «Последний вопрос. Что связывает вас с койотом?» Бат встал и заправил футболку в джинсы. «Я выступал в турнире профессионалов. Один антипренер похитил моего друга, чтобы заставить меня отказаться от боя. Койот освободил заложника. А этот мудак скончался, когда мой противник вылетел с ринга и упал на него». Нэтч, притулившаяся на краю скамейки, подняла прямые ноги и притянула к груди. «После этого боя один уборщик из Лорики очень благодарил Бата за победу. Он много поставил на Бата, ему нужны были деньги на лечение жены. Потом она все-таки умерла, но от случайной пули, а не от болезни». Я сложил на груди руки. «Этим уборщиком был Фил Костопан, и поэтому ты идешь с нами. Костопан тебе верит?» Закрывая шкафчик, Бат ответил мне одним единственным кивком. Он не стал запирать шкафчик, и достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, почему ему это не надо. Он протянул руку, Нэтч ухватилась за нее, и Бат одним плавным движением поставил девушку на ноги. Они улыбнулись друг другу и направились к выходу. Я пошел следом, но не думаю, что они заметили меня прежде, чем мы оказались на улице. Глава 14. Фил Костопан умудрился выбрать себе убежище, где можно было бы укрыться от лучшего следопыта в мире. Вдобавок к тому, что его считали мертвым, он жил там, где слились и широко разрослись две стоянки передвижных домов на месте бывшего Гринвудского мемориального кладбища. Шоссе номер 10 проходило сквозь этот район, сразу за ним, поворачивая к дорожной развязке, именуемой Штабель, но не оказывало никакого воздействия на Бокстон. Добраться туда оказалось не так трудно, как я думал, узнав, что ни у Нэтч, ни у Бата нет автомобиля. Мы вскочили в автобус, и он потащил нас наискось через западную часть Феникса, время от времени вытряхивая пассажиров и подбирая тех, кто голосовал на дороге. Неуклюжий, размалеванный яркими красками, горящими во мраке затмения, он протискивался сквозь законченные улочки с грацией жука, страдающего водянкой. Мы трое разместились за спиной водителя. Войдя в автобус, Бат заплатил за проезд, а потом уставился на оглушенного наркотиками бродягу, растянувшегося на сиденье. Малый приоткрыл глаз и моментально сообразил, что наркотическое путешествие грозит завести его в края злых духов. Он быстро слинял, а Бат пропустил к сиденью Нэтч и пожилую негритянку. Компания, сидящая сзади, выглядела так, что можно было подумать, будто нас по ошибке занесло в автобус Министерство исправительных учреждений. Бат взялся за поручень и взглядом заставил этих парней сгрудиться в дальнем конце салона. В конце концов, у кабины водителя остались только мы трое и пожилая негритянка, сидящая в тени Бата. Я ободряюще ей улыбнулся. Тусклый свет автобусных фар прятал больше, нежели освещал, но все же я получил достаточно полное представление о том кошмаре, которым являла собой большая часть затмения. Здания, когда-то пригодные для жилья, теперь полностью обветшали. Целые кварталы выглядели заброшенными и были окружены баррикадами мусора. Казалось, что их построили для того, чтобы удержать тех, кто внутри, а не запретить входить кому-то снаружи. Еще удивительнее было то, что я нигде не увидел детей. Фонари в этой части города были снесены, сбиты выстрелами или просто отключены, поэтому улицы освещались небольшими кострами. Нелепость этих костров в жаркий день посреди пустыни усугублялась облаками жирного дыма, который висел низко, захваченный панелями затмения, откуда, словно закопченные опухоли, свисали скватерские гнезда. Они не могли быть обитаемы в серьезном смысле слова, и тем не менее сверху на нас смотрели бесцветные лица. Очередной пассажир, входя, толкнул меня, и я почувствовал, как бумажник выскользнул из заднего кармана моих джинсов. Прежде чем вор успел миновать Бата, я выдернул Крайт и ткнул стволом ему в затылок. «Раз ты взял мой бумажник, можешь прихватить в придачу и это тебе целиком или частями». Человек с усилием сглотнул, повернулся и попытался улыбнуться, обнажив щербатые зубы. «Прошу прощения, я стараюсь исправиться. В самом деле...» Он протянул мне бумажник, и я его взял. Вор попробовал протиснуться мимо Бата, но Бат остановил его и сгреб за правую руку. «Ты должен заплатить пошлину». «Пошлину?» «Пошлину!» Лицо Бата утратило всякое выражение, глаза потемнели. «Какой у тебя любимый палец?» «Что?» «Ответ неверный!» Мускулы на плече и руке Бата вздулись, и он вздернул воришку вверх и ударил запястьем о крышу автобуса. Пальцы сломались, словно сухие макаронины. «Ну вот, теперь ты исправлен!» Человек вскрикнул, но страх заставил его замолчать. Прижимая сломанную руку к груди, он, спотыкаясь, побрел в заднюю часть салона, где парни заставили его сделать со всеми «дай пять», изо всех сил ударяя ладонями по искалеченной руке, и только потом пропустили к сиденью. «Спасибо, пожалуй», — Бат кивнул. «Ты быстрый, хорошо». Я уловил в его голосе уважение, и это меня порадовало. Вместе с тем мне не понравилось, что мне приятно уважение того, кто способен так легко и небрежно сломать руку человеку, который ему ничего не сделал. Впрочем, поразмыслив, я подумал, что Бат, вероятно, истовый католик, и как таковой попросту подверг вора наказанию за нарушение заповеди «не укради». Бат в своем роде был на удивление последователен, и я хорошо мог представить, как после каждого боя он самым искренним образом исповедуется и, может быть, даже кается. Автобус остановился в квартале от места нашего назначения. Нэтч вышла первой и уверенно направилась через улицу к четырем парням, ошивающимися на углу. На всех четверых были куртки с черным кругом на спине и надписью «Плеттермен». Увидев Нэтч, они начали охорашиваться, двигаясь как ленивые змеи. На меня они воззрились с подозрением, пытаясь понять, то ли я переодетый полицейский, то ли потенциальная жертва. Потом из автобуса вышел Бат, и они сразу насторожились. Нэтч провела с одним из парней сложный ритуал приветствия, состоящий из постукивания кулаками, шлепков ладонями и тычков, а потом подозвала меня. «Кейнмен, это Зингер. Он получил на всю катушку и сидел во Флоренсе, а потом дал тягу и прибился сюда». Зингер, долговязый и вялый чернокожий парень, не вынимал руки из карманов. «Кейн, это вроде как леденцы, Кэнди Кейл!» Я пожал плечами. «Я ничуть не сладкий, и языком меня не слизнешь, так что, наверное, нет, просто Кейн или Кейни. Вроде как убийца!» — спокойно добавил Бат. Зингер оглядел меня сверху донизу и глумливо ухмыльнулся. «Чего ему надо, Нэтч?» «Он хочет засвидетельствовать уважение покойному». Парень задумался, а потом медленно кивнул и повернулся к своему приятелю с красной повязкой на голове. «Бак, вас проводит!» «Ладно». Зингер схватил Нэтч за плечо. «Если что случится!» С быстротой атакующей кобры Бат перехватил его запястье и сжал так, что пальцы раскрылись, как лепестки цветка. Нэтч повернулась и погладила Бата по свободной руке. «Все в порядке, Бат, никто не пострадал». «Пока что!» Бат улыбнулся жуткой улыбкой, показав крепкие, острые зубы. «Ты был на самом краешке, Зингер!» Он выпустил его руку. «Скажи спасибо!» Уличный босс одернул руку, но не подал виду, что ему больно. «Милашка, налей этому малому брома или чё похожего! Ему надо остыть! Бак, веди!» Бак был поменьше ростом и по коренастее Зингера. Двигался расхлябанно, словно у него вместо мускулов были резиновые ленты. Он не говорил ни слова и брел ленивой походкой, словно не имел к нам никакого отношения. Его окликали, а он подмигивал, свистел или ухал в ответ, но ни разу не сказал ничего членораздельного. Бокстон выглядел в полном соответствии со своим названием. Передвижные дома и обычные здания громоздились в ужасающем беспорядке, образуя кучи, порой достигающие застывшей тени. Замусоренные переулки между трейлерами превращали Бокстон в крысиный садок, полный кривых тропинок и тупиков. Там, где переулки были достаточно широки, чтобы могла протиснуться машина, они то и дело петляли, с целью затруднить продвижение и превратить любой автомобиль, особенно полицейский, в ловушку. Бак провел нас в один из самых нижних трейлеров. Мы вошли, не постучавшись, и Бак даже не подал виду, что заметил семью, сгрудившуюся у задней части дома. В тусклом сиянии телевизионного экрана мелькнули лица с приоткрытыми ртами. На нас никто не обращал внимания. Дед, сидящий в кресло-качалке, потягивал пиво, почесывал живот сквозь заляпанную чем-то футболку. Мать и старшая дочь качали на коленях детей, а двое ребят помладше сидели на полу, так близко к телевизору, что я видел только их глаза. Единственной искрой жизни в них было отражение телеэкрана. На обшарпанной плите стояли кастрюли с чем-то засохшим, рисом или бобами, но ели это, по-моему, в основном крысы. Корки от пиццы и заляпанные жиром коробки были набросаны на откидном столике, прикрепленном к стене. Из крана сочилась в раковину ржавая вода, оставляя рыжие пятна на пластиковых тарелках. Трейлер насквозь провонял несвежим пивом и человеческим потом, но возле раковины в пятнах ржавчины вонь перешибал другой запах. Острый и не менее омерзительный запах плесени, словно мех, облепивший тарелки, кран и сливную трубу. Мы прошли через внутренний дворик. Бак прислонил куче мусора алюминиевую лесенку и полез сквозь дыру в днище другого трейлера. За ним последовала Нэтч, потом я, а Бат прикрывал тылы. Если бы не густой дым и не бабка вместо деда, я мог бы поклясться, что мы вернулись в трейлер, лежащий ниже. Таким образом, мы миновали еще 4 трейлера, и везде было одно и то же. Если бы хомяки каким-то образом выросли до человеческих размеров, они бы чувствовали себя уютно в таких жилищах, и почти повсюду пол был словно заранее устлан слоем газет. Бак провел нас через туннель, проходящий под автострадой, и узкой тропинке, которая упиралась в дыру в изгороде Гринвудского кладбища. Здесь, в самом сердце Бокстона, трейлеры были поставлены всего в 2 яруса и выглядели очень неплохо. Здесь явно жили местные лидеры и, судя по всему, чувствовали себя довольно уютно. Они устроили водопровод из дренажной системы кладбища и, похоже, подключили электричество, присоединившись прямо к солнечным батареям над головой. Бак остановился и показал нам на мавзолей, встроенный в искусственный холм. На табличке я прочитал имя — Фримен. «Внутри, ребята, вы найдете то, что вам нужно!» Пройдя через темный проем и спустившись на 2 ступеньки, мы оказались в небольшой комнате с брезентовой раскладушкой в углу. На донышке перевернутой банки из-под кофе горела небольшая свеча. Рядом, положив под поясницу подушку, сидел, опираясь спиной на бетонную стену, чернокожий старик. В узловатых руках он держал дешевую книжку с оторванной обложкой. Снаружи доносился рев легковых автомобилей и грузовиков, мчащихся по автостраде. Старик поднял очки на лоб и, мигая, взглянул на нас. «Кто вы такие?» Он заложил страницу открыткой и убрал книжку. Нэтч опустилась на колени и оперлась спиной о раскладушку. Бат устроился возле двери, а я остался стоять в тени, в ногах раскладушки. Нэтч послала старику умильнейшую улыбку и, немного помедлив, ответила. «Мы здесь для того, чтобы спросить о Нира Лоринге». Костопан медленно покачал головой. «Знать не знаю, никаких мистеров Лорингов!»